Глава 6. Полицейские формирования. Другим, казавшимся на первом этапе неисчерпаемым резервуаром людских ресурсов, который оказался в распоряжении Генриха Гиммлера, была полиция порядка, Ordnungspolizei, ОРПО. Под этим названием объединялись все полицейские подразделения, выполнявшие функции охраны правопорядка, в отличие от полиции безопасности, занимавшейся уголовными и политическими преступлениями. История германской полиции очень насыщена и интересна, и, конечно же, в одной небольшой главе невозможно даже коротко остановиться на всех ее аспектах. Тем не менее, необходимо хотя бы конспективно напомнить историю развития германской полиции с 1933 по 1939 год, когда из части ее личного состава была сформирована дивизия, включенная в состав войск СС. В Веймарской республике полиция находилась в ведении земельных правительств, а не центрального имперского Министерства внутренних дел, что, кстати, постоянно вызывало критику со стороны находившихся на тот момент в оппозиции нацистов. Вскоре после захвата власти, все в том же 1933 году, в составе земельной полиции были сформированы части так называемой казарменной земельной полиции, Казарнерте Ландесполицай, то есть частей полиции, находящихся на казарменном положении. Примечание. В официальной фразеологии Третьего рейха назначение Адольфа Гитлера 30 января 1933 года рейхсканцлером именовалось захватом власти. Нацисты предпочитали именно подобную агрессивную риторику, несмотря на то, что формально власть они получили вполне законным путем из рук рейхспрезидента, как партия, набравшая относительное большинство голосов в Рейхстаге. Конец примечания. Подготовка таких полицейских велась по учебным программам и планам, предназначенным для частей регулярной армии. Фактически, казарменная земельная полиция, насчитывавшая 56 тысяч человек, была одной из форм, с помощью которых правительство Гитлера, формально не нарушая положение Версальского мира, готовило расширение Рейхсвера. Теоретически же считалось, что отряды казарменной полиции должны будут оперативно брошены на разгон возможных внутренних беспорядков, мятежей, восстаний и так далее. После того, как 16 марта 1935 года был принят закон о создании Вермахта и введена всеобщая воинская повинность, значительное количество офицеров и унтер-офицеров из казарменной полиции было отправлено на службу в армию. Однако казарменная полиция ликвидирована не была, и позже именно она стала главным источником кадров для полицейских формирований войск СС. 17 июня 1936 года рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер был назначен шефом германской полиции, Chef der Deutschen Polizei, и под его руководство переданы все без исключения полицейские силы страны. Сразу же он 26 июня 1936 года назначил Курта Далюге шефом ОРПО, тем более что этот последний еще 13 сентября 1933 года стал начальником земельной полиции Пруссии, а 11 мая 1934 года возглавил третий полицейский отдел Имперского министерства внутренних дел. 30 июня 1936 года приказом Гиммлера было создано Главное управление полиции порядка, формирование которого было закончено Далюге к 1 сентября того же года с подчинением ему охранной полиции Schutzpolizei Schupo и муниципальной полиции Gemeindepolizei. Основную силу полиции порядка в довоенный период составляли подразделения охранной полиции, действовавшие на территории городов, жандармерии, гендармерии, компетенция которой охватывала сельские районы, и муниципальной полиции, действовавшей на территории небольших сельских общин. К 1938 году в рядах этих формирований насчитывалось 62 тысячи полицейских, причем около 9 тысяч человек были объединены в 108 так называемых полицейских сотен. Полицай Хундертшафтен. Аналоги подразделений казарменной полиции. В 10 крупнейших городах Германии действовали так называемые полицейские учебные батальоны Полицай Аусбильдунгсабтайлунг, включавшие в себя по 3 сотни. Значительный рост численности ОРПО пришелся на 1938-1939 годы, когда Гиммлер, воспользовавшись общей ситуацией подготовки страны к военным действиям и спекулируя на возможных внутренних волнениях, а также необходимости подготовки полицейских частей для действий на оккупированных территориях, форсировал вербовку новобранцев. При этом было принято решение, что молодые люди, поступавшие на службу в полицию порядка, освобождались от службы в вермахте и при этом оставались служить недалеко от родных мест. Поэтому к сентябрю 1939 года ОРПО насчитывало уже 131 тысячу человек. ОРПО имело достаточное количество учебных заведений. Наиболее важной являлась командная техническая академия СС и полиции. Кадры для пограничной службы готовила пограничная полицейская школа в Фюрстенберге. Офицерские школы ОРПО существовали в Эберсвальде, Фюрстенфельдбрюке и Ораниенбурге. Полицейская офицерская школа в Берлине-Кёпенике. Кроме того, существовали полицейская караульная школа, административные полицейские школы Линц и Мюнхенхаар, автомобильная полицейская школа Войсен, физкультурная полицейская школа Шпандау, кавалерийские и подвижные полицейские школы Бенсбург и Ратенов, полицейская школа техники и дорожного движения. Таким образом, к началу Второй мировой войны в распоряжении Гиммлера оказались значительные силы полиции, причем силы, находящиеся вне компетенции вермахта. Тем самым их использование не могло привести к конфликту с генералитетом, чего рейхсфюрер СС еще со времен своего фиаско во время дела Бломберга-Фича панически боялся. Тем более, что после начала Второй мировой войны на базе полицейских батальонов начато формирование полицейских полков. Примечание. Причем опыт создания полков у ОРПО к этому времени уже был. Первые два полицейских полка были сформированы в марте 1939 года на территории имперского протектората Богемия и Моравия и получили соответственно наименование «Полицейский полк Богемия» «Полицай-регимент Бемен» и «Полицейский полк Моравия» «Полицай-регимент Мерен». Конец примечания. Всего осенью 1939 года было сформировано 4 номерных с 1 по 4 полицейских полка. Впрочем, позже ставка была сделана все же на полицейские батальоны. Фактически, именно полицейская дивизия и стала первой дивизией еще не созданных войск СС. Приказ о ее формировании вышел 18 сентября 1939 года. Однако с этой дивизией все было не так просто, как кажется на первый взгляд. Во-первых, ее еще только предстояло сформировать, а личный состав должен был еще только пройти интенсивный курс обучения, позволяющий превратить немецких полицейских в солдат регулярной армии. Во-вторых, в 1939-1940 годах полиция отнюдь не являлась частью СС, как это утверждают некоторые авторы. Процесс интеграции чинов полиции в СС шел достаточно медленно, и хотя к концу войны большинство служащих полиции были уже членами СС, о полном объединении СС и полиции даже в 1945 году говорить не приходится. Результатом этого дуализма и стало то, что сформированная полицейская дивизия «Полицай-дивизион» не была эсэсовским соединением, хотя и подчинялась рейхсфюреру СС по должности шефа германской полиции. В связи с этим дивизия на первом этапе своего существования не получила обозначения СС, а ее военнослужащие в значительной своей части не были членами СС, имели звание полиции, а не СС, и носили знаки различия полиции порядка, а не руны СС на петлицах. Формирование дивизии официально началось 1 октября 1939 года на учебном воинском полигоне Вандерн, Труппен-Юбунгсплац Вандерн, который подчинялся военному командованию 3-го военного округа. На первом этапе Гиммлеру удалось добиться, именно под предлогом того, что это не соединение СС, чтобы дивизия получила артиллерийские и саперные части из состава вермахта. Не было и аббревиатуры, указывавшей на принадлежность к СС и в названиях основных подразделений дивизии, в состав которой входили 1-й, 2-й и 3-й полицейские стрелковые полки, Полицай-Шутцен-Регимент, каждый состоявший из 3 батальонов, а также 13-й роты пехотных орудий и 14-й саперной роты. Полицейский противотанковый дивизион, Полицай-Панцер-Абвер-Абтайлунг, состоявший из штаба и 3 рот. Полицейский саперный батальон, Полицай-Пионир-Батальон, также включавший в себя штаб и 3 роты. 300-й артиллерийский полк, артиллерий-регимент 300. Эта часть была не полицейской, а обычной частью регулярной армии и была придана дивизии в качестве усиления. В начале 1940 года личный состав полка был возвращен в армию, а вместо него сформирован новый полицейский артиллерийский полк, полицай-артиллерий-регимент, состоявший из штаба и 4 дивизионов. 300-й батальон связи, Нахрихтен-Абтайлунг 300. Он разделил судьбу 300-го артиллерийского полка, а в 1940 году вместо него был сформирован полицейский дивизионный батальон связи, полицай-дивизионс-Нахрихтен-Абтайлунг, в составе штаба и 2 рот. Полицейская самокатная рота «Полицай-Радфар-Компани» в 1940 году была сформирована 2-я самокатная рота. Позже, уже в 1941 году, в составе дивизии были также сформированы полицейский разведывательный батальон «Полицай-Ауфклерунгс-Абтайлунг» и полицейский зенитный дивизион «Полицай-Флаг-Абтайлунг». Сразу нужно отметить, что дивизия с самого начала укомплектовывалась отнюдь не только полицейскими. Целый ряд важнейших штабных и командных постов в ней сразу же заняли офицеры, откомандированные из состава частей усиления СС и других эсэсовских ведомств. В результате всех этих мероприятий была сформирована вполне боеспособная и полностью укомплектованная боевая дивизия. Ее структура соответствовала стандартной дивизии СС и дивизии Вермахта, и поэтому здесь нет особого смысла подробно ее разбирать. Тем не менее, приведем здесь подробное штатное расписание дивизионного штаба полицейской дивизии на февраль 1940 года. Оно также характерно и для других дивизий и будет интересным не только в связи с рассмотрением вопроса формирования полицейской дивизии. Командир дивизии, генерал-лейтенант Карл Пфеффер Вильденбрух. Оперативный отдел, Фюрунгсабтайлунг, первый офицер генштаба, 1А, руководил всей штабной работой дивизионного штаба, полковник Вальтер Крюгер. Первый орденанс-офицер, О1, отвечал за карты, ведение книги военных действий и так далее, капитан Герман Ладевик. Третий офицер генштаба, начальник отдела разведки и контрразведки, майор Отто Байер. Сотрудники отдела разведки и контрразведки, обер-лейтенант Куго Штельцер, капитан Бруно Милтов. Третий орденанс офицеры, О3. Обер-лейтенанты Гейнс Шнуппауф и Герхард Граннеман. Офицер-переводчик, французский язык, капитан Ганс Фемерс. Офицер-переводчик, английский язык, капитан Герхард Бейер. Командир мотоциклетного взвода связи, обер-лейтенант Герхард Гросс. Курьер спецсвязи, капитан Петер фон Диттерсдорф. Офицеры для особых поручений, ЗБВ, подполковник Альфред Борхерт, капитан Вилли Зуханек. Орденанс-офицер для особых поручений, лейтенант Эрих Дриске. Адъютантура, адъютантур. Дивизионный адъютант, 2А, ведал кадровыми вопросами офицеров дивизии, майор Эрих Сковронек. Судьи СС, майор Гюнтер Бурмейстер, капитан Фолькмар Бурмейстер. Военный судебный советник, Кригс Герихтсрат Фридрих Кауп. Полевой инспектор юстиции, Фельд Герихтсрат Людвиг Кох. Регистратура, военный чиновник Макс Гейслер. Уполномоченный письмоводитель СС, лейтенант Генрих Леополь. Комендант штаб-квартиры, капитан Мартин Таппе. Административный офицер при коменданте штаб-квартиры, обер-лейтенант Ганс Бальдауф. Командир 300-го отделения полевой жандармерии, лейтенант Пауль Кастка. Квартирмейстерский отдел, квартирмайстер Абтайлунг. Второй офицер генштаба, 1Б. Второй офицер генштаба, квартирмейстер, отвечал за обеспечение дивизии, а также за военнопленных, ПВО тыловых районов дивизии и так далее. Майор Эрих Тройке. Второй орденанс офицер, О2. Второго офицера генштаба. Капитан Эдмунд Олейник. Специалист по снаряжению и вооружению. 1Б. ВУГ. Обер-лейтенант Артур Мёринг. Дивизионный интендант, 4А. Подполковник Генрих Эрлих. Первые сотрудники отдела дивизионного интенданта, капитаны Талбот фон Пистер и Отто Фридрих. Второй сотрудник отдела дивизионного интенданта, капитан Густав Остерхаус. Дивизионный врач, 4Б. Оберфельдарцт, доктор Герхард Каренке. Дивизионный ветеринар, 4С. Оберфельдветеринар, доктор Карл Фрагнер. Адъютанты дивизионного ветеринара, штабс-арцт, доктор Отмар Хохбергер, обер-ветеринар доктор Вальтер Нехфатель. Первый псалмейстер полевой дивизионной кассы 4Z, капитан Фридрих Мюллер. Второй псалмейстер полевой дивизионной кассы лейтенант Вилли Шнейер. Только через 2,5 года, 10 февраля 1942 года, вышел приказ Рейхсфюрера СС, в соответствии с которым полицейская дивизия была включена в состав войск СС и стала именоваться полицейской дивизией СС, СС-полицай-дивизион, а в октябре того же года полицейские стрелковые полки были преобразованы в полицейские пехотные полки СС, СС-полицай-инфантери-регимент. Столь долгое невключение полицейской дивизии в состав войск СС говорит о том, что и Гиммлер, и руководство СС вполне отдавало себе отчет, что это будет нарушением выдвинутого ранее принципа формирования военизированных формирований СС. Если с точки зрения расовой теории немецкие полицейские вполне отвечали предъявляемым эсэсовцам требованиям, то политическая подготовка зеленой полиции оставляла желать лучшего. У полицейских не было того фанатизма, той безусловной веры в фюрера и национал-социализм, убежденности в превосходстве германской расы, что была столь необходима с точки зрения Гиммлера для истинного члена СС. Во время войны Рейхсфюрер СС был вынужден фактически отказаться, но ни в коем случае не признать, что закладываемые им изначально принципы формирования вооруженных СС потерпели крах. Пока только идеологические, но не расовые принципы. Впоследствии Гиммлеру пришлось отказаться и от других своих принципов, в результате чего войска СС стали совсем не тем, чем они должны были стать в фантазиях Рейхсфюрера СС.